Вскоре после этого в ушах Дуэн Лин Тяня раздался знакомый голос. «Младший брат, когда я услышал о том, что в клане Сыту появился молодой временный советник по имени Дуэн Лин Тянь, я сразу же понял, что это ты. Только ты можешь победить леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени. Твое имя распространилось по всем уголкам страны, и я уверен, что ты сделал это намеренно, чтобы мы знали о твоем присутствии. Похоже, что ты догадался о том, что я направлюсь в страну Бурелома». Услышав это, Дуэн Лин Тянь сразу же наполнился радостью. Он мог подтвердить, что этот голос принадлежал его старшему брату. «На самом деле, после того, как ты сбежал из секты Лунного Опустошения, мы также оказались в затруднительном положении. Однако нам повезло, что все эксперты стадии святого были сосредоточены на тебе. В противном случае мы бы вряд ли смогли сбежать. Покинув секту Лунного Опустошения, я привел их сюда, в страну Бурелома. Изначально мы планировали отправиться в столицу, поскольку это самое населенное и безопасное место во всей стране. Однако кто бы мог подумать, что вскоре после того, как мы прибудем в страну Бурелома, нас будет ждать несчастье. В настоящее время мы все находимся в ловушке секты Темной Преисподней. К счастью, я умею чертить святые начертания, из-за чего члены секты Темной Преисподней еще не убили нас. Однако остальные находятся в рабстве секты Темной Преисподней и отправлены добывать святые камни. У меня нет уверенности в способности вывести их из этого места, не причинив им никакого вреда. Если у тебя есть какая-либо власть в клане Сыту, попроси их о помощи. Я уверен, что секта Темной Преисподней не посмеет продолжать держать нас. Однако ничего страшного, даже если клан Сыту не желает помогать, я придумаю какой-нибудь другой способ, чтобы вывести их из секты Темной Преисподней, не причинив им при этом никакого вреда. Мы найдем тебя в столице, как только сбежим из секты Темной Преисподней. На данный момент нам ничего не угрожает. Затем Бай Лихун также объяснил, что на этот раз ему удалось прибыть в столицу под каким-то предлогом, и что за ним следовал заместитель главы секты и два старейшины. Заместителя главы секты Темной Преисподней звали Тань Чи, и он был сильным экспертом в полушаге от стадии святого. Что касается двух старейшин секты, то они оба были выдающимися экспертами на пике стадии зачаточного святого. После этого сообщение в нефритовом жетоне наконец-то подошло к концу. Секта Темной Преисподней. Глаза Дуэн Лин Тянь блеснули холодом, и его сердце наполнилось намерением убийства. Как посмела эта секта поработить его старшего брата и остальных? «Мастер Дуань, что сказал твой старший брат? Могу ли я чем-нибудь помочь?» Увидев выражение лица Дуэн Лин Тяня, быстро спросил Сыту Хан. «Молодой господин Хан, знаешь ли ты про секту Темной Преисподней?» — спросил Дуэн Лин Тянь. «Секта Темной Преисподней? Да знаю». Сыту Хан кивнул. «Как и секта Дрейфующего Пламени, секта Темной Преисподней также является фракцией седьмого ранга в стране Бурелома. Однако, несмотря на то, что обе эти секты являются фракциями седьмого ранга, секта Темной Преисподней вообще не может сравниться с сектой Дрейфующего Пламени. Более того, она также не может сравниться с нашим кланом Сыту. В стране Бурелома секта Темной Преисподней считается самой слабой фракцией седьмого ранга. У них есть всего два эксперта стадии святого. Более того, они лишь недавно прорвались на стадию святого. Фракция седьмого ранга, два эксперта стадии святого. Дуэн Лин Тянь слегка нахмурился. Независимо от того, сколько у них было экспертов ниже стадии святого, Дуэн Лин Тянь совсем их не боялся. С его нынешней силой он был уверен в своей непобедимости ниже стадии святого. Однако он не смог справиться с экспертами стадии святого. По крайней мере сейчас. «Мастер Дуань, неужели нынешняя ситуация твоего старшего брата как-то связана с сектой Темной Преисподней?» Будучи великим молодым господином клана Сыту, Сыту Хан естественно не был идиотом. Он сразу же догадался о том, что произошло. Да, Дуэн Лин Тянь не скрывал этого и рассказал ему, что его старший брат и его близкие друзья стали рабами секты Темной Преисподней, поскольку секта Темной Преисподней является фракцией седьмого ранга. С моей нынешней силой почти невозможно спасти моего старшего брата и близких друзей. Сыту Хан, можешь ли ты и твой отец помочь мне в этом вопросе? Если вы спасете моего старшего брата и близких друзей, я буду в долгу перед вами. Выражение лица Дуэн Лин Тяня было мрачным. Дуэн Лин Тянь редко оказывал людям услуги. В конце концов, вернуть долг благодарности было труднее всего. Однако сегодня, ради своего старшего брата и своих близких друзей, он был готов пойти на это. Секта Темной Преисподней, услышав его слова, глаза Сыту Ханя на мгновение заблестели, после чего он сказал: «Мастер Дуань, если бы это была не секта темной преисподней, а какая-то другая фракция седьмого ранга даже сильнее секты темной преисподней, то я бы мог немедленно удовлетворить твой запрос. Однако поскольку этот вопрос касается секты темной преисподней, я должен сначала сообщить об этом своему отцу, чтобы он мог принять решение». Услышав слова Сы Туханя, Дуань Линтянь нахмурился. Он сразу же подумал о том, что Сы Тухан пытался избежать ответа. Секта темной преисподней была лишь фракцией, которая находилась на дне фракции седьмого ранга страны Бурелома, так почему же клану Сы Ту боятся их? Увидев, что Дуань Линтянь нахмурился, Сы Тухан естественно мог догадаться, о чем тот подумал. Криво улыбнувшись, он сказал: «Мастер Дуань, я не пытаюсь избежать ответа. Просто секта темной преисподней имеет некоторую связь с кланом Сы Ту. Она как-то связана с кланом Сы Ту». Выражение лица Дуань Линтяня стало серьезным. Он не ожидал, что клан Сы Ту будет связан с сектой темной преисподней. Если бы он знал об этом раньше, то он бы не спасал Сы Туханя. «Да», — Сы Тухан кивнул. Увидев мрачное выражение лица Дуань Линтяня, он понял, что последний должно быть неправильно понял ситуацию, и поэтому быстро объяснил: «Если быть более точным, то они связаны не со всем кланом Сы Ту, а лишь со стороной Сы Ту Мина и Сы Ту Чжо». Глава 1606. Дьявольские культиваторы. Сы Ту Чжо был вторым молодым господином клана Сы Ту, и был виновником, из-за которого чуть не погиб Сы Ту Хан. Что касается Сы Ту Мина, отца Сы Ту Чжо, то его положение в клане было лишь на уровень ниже главы клана Сы Ту Хао. Он также был известен как второй господин Мин. Несмотря на то, что в целом клан Сы Ту казался внушительным, на самом деле он был разделен на две фракции. Одной фракцией руководил глава клана Сы Ту Хао, а другой – второй господин Сы Ту Мин. По правде говоря, Сы Ту Мин и его люди не первые, кто пошел против нас. Даже предыдущие поколения, мой дед, бывший глава клана Сы Ту, также враждовал с отцом Сы Ту Мина, у которого также была своя фракция, сказал Сы Ту Хан. Секта темной преисподней начала расти, когда отец Сы Ту Мина был на пике своей карьеры. Согласно полученной нами информации, именно он тайно поддерживал секту темной преисподней. Став сильнее, они должны были стать кинжалом Сы Ту Мина и пробить грудь нашей фракции. К концу своего предложения, выражение лица Сы Ту Ханя было крайне серьезным. «Наша фракция все это время хотела избавиться от секты темной преисподней, однако мы все никак не могли найти способ. Все потому, что Сы Ту Мин тайно их защищает. Если мы начнем действовать, фракция Сы Ту Мина может начать действовать безрассудно и объявить войну. После этого, даже если наша фракция выйдет победителями, клан Сы Ту все равно понесет тяжелый удар. Клан может даже стать обычной фракцией седьмого ранга, такой как секта темной преисподней». Сы Ту Хан выразил свое беспокойство. «Понятно». Услышав слова Сы Ту Ханя, выражение лица Дуань Линтяня сразу же расслабилось. В таком случае реакция Сы Ту Ханя была оправданной. «В таком случае глава клана, возможно, не захочет помогать мне, верно?» — спросил Дуань Линтянь. «Мастер Дуань, я действительно хочу помочь тебе, и я уверен в том, что мой отец чувствует то же самое. Однако ему нужно принимать во внимание все детали. Возможно, мой отец все же сможет придумать решение и поможет спасти твоего старшего брата и близких друзей, не наступая на пальцы Сы Ту Мина». «Извиняюсь», — сказал Сы Ту Хан. «В основном члены секты темной преисподней являются дьявольскими культиваторами и поэтому обладают вспыльчивыми характерами. Нам лучше не затягивать это дело. Твой старший брат и близкие друзья могут быть в опасности, поэтому я немедленно сообщу об этом своему отцу». Сказав это, Сы Ту Хан сразу же развернулся, чтобы отправиться на поиски своего отца. «Подожди минутку». В этот момент глаза Дуань Линтянь блеснули. «Ты только что сказал, что в основном члены секты темной преисподней являются дьявольскими культиваторами». «Дьявольские культиваторы? Возможно, существование дьявольских культиваторов и пугало других людей, поскольку они были жестокими и безжалостными. Однако для Дуань Линтяня они были как мясо на разделочной доске. Конечно, это мясо относилось к дьявольским культиваторам, которые были максимум на один уровень сильнее Дуань Линтяня. Если уровень дьявольского культиватора будет на два уровня выше, то он будет бессилен. На самом деле, если он встретит такого дьявольского культиватора, то это именно он станет мясом на разделочной доске. Естественно, все это было потому, что у него была дощечка дьявольской печати. Однако с ее помощью он мог противостоять лишь дьявольским культиваторам, которые были всего на один уровень выше него. Да, Несмотря на то, что Си Тухан понятия не имел, почему Дуань Линтянь заинтересовался этим, он кивнул и продолжил: «Большинство старейшин и учеников секты Темной Преисподней являются дьявольскими культиваторами. Сильнейшие члены секты, такие как глава секты, верховные старейшины и заместители главы, также являются дьявольскими культиваторами. Глава секты и один из верховных старейшин секты Темной Преисподней прорвались на стадию святого всего несколько десятков лет назад, из-за чего они должны быть слабейшими среди экспертов стадии святого. Однако благодаря тому, что они дьявольские культиваторы, их сила слегка превосходит других экспертов начальной стадии святого. Боевые способности дьявольских культиваторов хорошо известны в святой земле боевого Дао. Дьявольские культиваторы сильнее обычных культиваторов. Для Дуань Линтяня слова Си Туханя походили на шутку. Возможно, для обычных культиваторов дьявольские культиваторы и были сильными. Однако для Дуань Линтяня, который обладал дощечкой дьявольской печати, они вообще не были достойны упоминания. «Молодой господин Хан, скажи мне правду. Насколько ты уверен в своем отце?» – спросил Дуань Линтянь. «Мастер Дуань, несмотря на то, что ты не намного старше меня, я все же считаю тебя своим старшим, поэтому не хочу лгать. Моя уверенность составляет менее 30%. Си Тухан вздохнул, и его сердце наполнилось чувством вины. «В таком случае тебе не нужно ничего рассказывать своему отцу», — ответил Дуань Линтянь. «Мастер Дуань», — Си Тухан был поражен. Он не понимал, почему Дуань Линтянь внезапно сказал нечто подобное. «Он что, сошел с ума? Я сам разберусь с этим вопросом». Сказав это, Дуань Линтянь развернулся и исчез. Однако когда Си Тухан уже собирался найти своего отца, чтобы рассказать ему об этом, в его ушах раздалась передача голоса Дуань Линтяня. «Молодой господин Хан, я знаю, что ты все равно сообщишь об этом своему отцу. Я очень ценю твои добрые намерения, однако даже если твой отец согласится помочь, я надеюсь, что вы пока воздержитесь и подождете. Кто знает, возможно, я смогу преподнести вам неожиданный сюрприз». Слова Дуань Линтяня были наполнены большой уверенностью. Си Тухан был поражен, и не понимая, откуда Дуань Линтянь черпал свою уверенность. После того, как Дуань Линтянь покинул клан Сыту, он двигался по улицам столицы страны Бурелом, направляясь на запад. Согласно нефритовому жетону передачи голоса, его старший брат должен находиться на базе секты Темной Преисподней в столице страны Бурелома. База секты Темной Преисподней не была секретом в столице, поэтому Дуань Линтянь с легкостью ее нашел. Будучи фракцией седьмого ранга, даже если это была самая слабая фракция, они все равно являлись фракцией, обладающей экспертами стадии святого. Поэтому база секты Темной Преисподней была роскошно обставлена. Несмотря на то, что она не могла сравниться с кланом Сыту, она все равно была чрезвычайно просторной. Вскоре Дуань Линтянь прибыл на базу секты Темной Преисподней и, естественно, вошел не через главный вход. Вместо этого он прокрался по боковой стене. С его нынешней силой его ауру не могли обнаружить все, кто был ниже стадии святого. Глава 1607. Беспокойство лишь ведет к хаосу. Помимо Танчи, заместителя главы секты Темной Преисподней, с Байлихунем в столицу прибыло еще два эксперта на пике стадии святого. Однако, несмотря на все это, Дуань Линтянь совсем их не боялся. Не говоря уже о том, что у него была дощечка дьявольской печати, одно из суперсвятых оружий из рейтинга 10 великих святых оружий. Он был полностью уверен в своей победе даже без использования дощечки дьявольской печати. С его нынешней силой он был непобедим против всех экспертов ниже стадии святого. Внутри базы секты Темной Преисподней находился тихий и большой двор. В этот момент Байлихун расхаживал по двору, бормоча себе под нос: «Младший брат уже должен был получить нефритовый жетон передачи голоса, который я ему отправил, верно?» В этот момент Байлихун еще не знал о том, что его младший брат Дуань Линтянь уже пробрался на базу. Пробравшись внутрь, Дуань Линтянь поймал одного из учеников секты Темной Преисподней и угрожающе сказал: «Говори, где находится трехзвездный начертатель, который недавно прибыл сюда? Если не хочешь умирать, то лучше не ври». После этих слов глаза Дуань Линтянь блеснули холодом, из-за чего по спине члена секты Темной Преисподней пробежала дрожь. Этот молодой человек казался невероятно молодым, однако он почему-то вообще не мог собраться с силами и дать отпор. Он находится в огромном дворе на северо-восточной стороне. Перед огромным двором также растет столетний кедр. Послушно ответил член секты Темной Преисподней. Получив ответ, Дуань Линтянь поднял руку и нокаутировал ученика. Следуя указаниям члена секты Темной Преисподней, Дуань Линтянь быстро обнаружил огромный двор, в котором находился Бай Лихун. Войдя в огромный двор, он сразу же увидел Бай Лихуня, который расхаживал взад-вперед. Когда Дуань Линтянь увидел знакомую фигуру Бай Лихуня, его глаза загорелись, и он сразу же крикнул: «Старший брат!» Услышав его голос, Бай Лихун резко обернулся. «Младший брат!» Увидев Дуань Линтяня, Бай Лихун был приятно удивлен. Однако увидев, что Дуань Линтянь пришел один, он сразу же нахмурился. «А где люди клана Сыту? Почему они не пришли с тобой?» «Мастер Байли, я не могу поверить в то, что у тебя действительно есть младший брат». Однако в этот момент в воздухе внезапно раздался голос, после чего во дворе появилась фигура в черной мантии. Когда Бай Лихун увидел этого старика, его лицо сразу же стало серьезным. «Тань Чи, ты что следил за мной? Мой младший брат пришел просто, чтобы навестить меня. Что ты собираешься делать? Твой младший брат пришел просто, чтобы навестить тебя?» Услышав слова Бай Лихуня, Тань Чи усмехнулся. «Мастер Байли, похоже, что твой младший брат довольно силен. Ему даже удалось войти, не издав ни звука. Не похоже, чтобы он предупредил кого-либо из учеников секты темной преисподней». Сказав это, Тань Чи с любопытством посмотрел на Дуань Линтяня. Поскольку Дуань Линтянь пришел сюда без приглашения, Тань Чи естественно считал его нежеланным гостем. «Сила моего младшего брата не имеет ничего общего с тобой. Он пришел просто, чтобы увидеть меня, своего старшего брата. Он скоро уйдет», — сказал Бай Лихун. Поскольку он не видел никого из клана Сыту, естественно он не хотел, чтобы Дуань Линтянь сталкивался с Тань Чи, поскольку последний был намного сильнее его. «Мастер Байли, раз уж твой младший брат здесь, я думаю, что будет лучше, если я оставлю его здесь». Тань Чи улыбнулся. По его мнению, поскольку этот молодой человек в фиолетовом был младшим братом Бай Лихуня, то он определенно сможет намного лучше контролировать последнего, если поймает его. «Тань Чи, не загоняй меня в угол», — зарычал Бай Лихун, после чего встал перед Дуань Линтянем и впился взглядом в Тань Чи. Затем он выпустил свою истинную энергию и достал святое оружие, на котором было начерчено 3 трехзвездных святых начертания. Он, казалось, нападет на Тань Чи, если последний посмеет атаковать Дуань Линтяня. Как говорится, беспокойство лишь ведет к хаосу. Бай Лихун полностью забыл о том, что Дуань Линтянь была даже сильнее леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени. Несмотря на то, что в настоящее время он занимал 23-е место в небесном рейтинге, его силы было более чем достаточно для того, чтобы войти в десятку лучших. «Мастер Бай Лихун, даже не учитывая тот факт, что ты мне не ровня, даже если тебе удастся на мгновение заблокировать меня, ты думаешь, что твой младший брат сможет уйти?» Тань Чи улыбнулся. Сразу после слов Тань Чи, во дворе появилось еще 2 старика в черных мантиях, которые сразу же яростно уставились на Дуань Линтянь. Они, казалось, были готовы атаковать, как только Дуань Линтянь покажет признаки желания сбежать. Эти 2 старика были теми самыми старейшинами секты темной преисподней, которые также следовали за Бай Лихунем. Несмотря на то, что они еще не достигли уровня полушага от стадии святого, они все равно были сильными экспертами на пике стадии зачаточного святого. Увидев их, лицо Бай Лихуня сразу же побледнело. Несмотря на то, что он не был ровней Тань Чи, он думал, что сможет задержать его на какое-то время, чтобы Дуань Линтянь мог сбежать. Однако теперь это казалось невозможным. «Тань Чи, если ты не освободишь моего младшего брата, то я не вернусь в секту темной преисподней», — пригрозил Бай Лихун. Однако, услышав угрозу Бай Лихуня, Тань Чи просто рассмеялся. Он, казалось, услышал самую смешную шутку на свете. «Мастер Байли, ты что мне угрожаешь? Что смешного?» Выражение лица Бай Лихуня стало серьезным. «Мастер Байли, ты можешь не возвращаться в секту темной преисподней, и я верю в то, что у тебя есть возможность сделать это. Однако даже если тебе удастся сбежать, ты думаешь, что твой младший брат останется в живых? Более того, похоже, что в секте темной преисподней есть еще несколько человек, о которых ты заботишься, верно? Ты не боишься, что они все умрут?» Тань Чи громко рассмеялся. Судя по его отношению, было очевидно, что он думал, что все было под контролем. «Ты...» Стоит признать, что слова Тань Чи ударили Бай Лихуня в его слабое место и наполнили его беспомощностью. Затем Бай Лихун сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и сказал: «Заместитель главы секты Тань, пожалуйста, отпусти моего младшего брата. Не переживай, я не уйду, поскольку мои друзья все еще находятся в секте темной преисподней. Мой младший брат не поменяет особо ситуацию. Поскольку жесткий подход потерпел неудачу, он решил попробовать мягкий подход. Ради Дуань Лин Тяня, Бай Ли Хун подавил свой гнев и понизил голос. «Ха-ха», услышав его слова, Тань Чи громко рассмеялся. «Мастер Бай Ли, я впервые вижу тебя таким скромным. Похоже, что твой младший брат занимает более высокое положение в твоем сердце, чем друзья в секте. Раз так, то это достаточная причина, почему я не могу отпускать его». Услышав слова Тань Чи, лицо Бай Ли Хуня сразу же стало серьезным. Он понял, что привел своего младшего брата прямо в логово львов. Однако он до сих пор не замечал, что Дуань Лин Тянь с самого начала оставался крайне спокойным. Казалось, будто слова Тань Чи совсем не влияли на него. Складывалось даже такое впечатление, что он вообще не слышал слов Тань Чи. Возможностей для такой реакции было всего две. Первая, Дуань Лин Тянь был глухим и не умел читать по губам. Вторая, Дуань Лин Тянь совершенно не воспринимал слова Тань Чи всерьез. «Заместитель главы секты Тань, я боюсь, что ты не знаешь, но мой младший брат является временным советником клана Сыту. Я уверен, что клан Сыту знает о его поездке сюда. Если вы поймаете его, то я уверен, что клан Сыту не будет сидеть сложа руки». В этот момент в голове Бай Ли Хуня внезапно загорелась лампочка. Он внезапно вспомнил о нынешнем положении Дуань Лин Тяня и сразу же использовал имя клана Сыту, чтобы пригрозить Тань Чи. Мысли Бай Ли Хуня находились в хаосе из-за слишком сильного беспокойства, и он до сих пор не мог вспомнить о том, что Дуань Лин Тянь обладал силой, способной войти в десятку лучших небесного рейтинга. Однако, несмотря на то, что Бай Ли Хун забыл об этом, это не значило, что другие также забыли. Услышав слова Бай Ли Хуня, лица двух старейшин секты темной преисподней наполнились страхом. Тем временем лицо Тань Чи также побледнело, и он скептически уставился на Дуань Лин Тяня. «Ты тот самый Дуань Лин Тянь, временный советник клана Сыту, тот, кто победил леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени и в настоящее время занимает 23-е место в небесном рейтинге. Стоит признать, что слава Дуань Лин Тяня создавала огромную сдерживающую силу. По крайней мере, так было в случае с Тань Чи. Несмотря на то, что он находился в полушаге от стадии святого, он не имел права быть частью небесного рейтинга, так как был недостаточно силен. Затем Тань Чи обнаружил, что Дуань Лин Тянь даже не удосужился ответить на его вопрос, из-за чего в его сердце сразу же возникло зловещее предчувствие. Кто-то, кто мог сохранять самообладание даже после того, как его личность была раскрыта, либо был идиотом, либо совсем не боялся его. И очевидно, что этот молодой человек не был идиотом. Точно, как я мог забыть об этом? Младший брат является сильнейшим среди молодого поколения страны Бурелома. Он является экспертом небесного рейтинга. Несмотря на то, что он занимает лишь 23-е место, все знают о том, что он достаточно силен, чтобы попасть в десятку лучших. В этот момент Бай Ли Хун наконец-то пришел в себя и вспомнил, что нынешняя сила Дуань Лин Тяня была просто невероятной. Бай Ли Хун сразу же почувствовал жжение на лице, после чего вернулся и встал рядом с Дуань Лин Тянем. Он внезапно почувствовал себя так, будто вел себя как клоун. В настоящее время даже его собственная сила не могла сравниться с силой его младшего брата, однако он переоценил свои способности и встал перед младшим братом, пытаясь защитить его. Бай Ли Хуню внезапно захотелось вырыть яму и спрятаться в ней. Глава 1608. Обезглавливание. Конечно, Дуань Лин Тянь не знал о мыслях Бай Ли Хуня, и даже если бы он знал, он бы не чувствовал к нему никакого презрения. Вместо этого он был тронут, поскольку знал, что его старший брат поступил так только из-за своей заботы. Пока Тань Чи и два старейшины секты темной преисподней осторожно осматривали Дуань Лин Тяня, взгляд Дуань Лин Тяня смотрел за пределы двора. «Тебе не кажется, что уже пора выйти?» Услышав это, взгляды всех присутствующих, включая Тань Чи и Бай Ли Хуня, мгновенно посмотрели в сторону, куда смотрел Дуань Лин Тянь. Они даже не подозревали, что там кто-то был. «Ты действительно достоин быть временным советником клана Сыту, и твоя слава заслужена». С этими словами во двор вошла еще одна фигура. Это был мужчина средних лет в зеленой мантии. Лицо мужчины средних лет походило на нефрит, а между бровями была красная точка. Он выглядел крайне спокойно и внимательно оценивал Дуань Лин Тяня. «Чжоу Шу». Увидев этого мужчину, глаза Тань Чи загорелись. Все потому, что этот мужчина средних лет отвечал за базу секты темной преисподней в столице страны Бурелома. Он также был одним из заместителей главы секты темной преисподней, и даже был сильнее его. Кроме того, Чжоу Шу также был экспертом небесного рейтинга, правда, он занимал лишь 30-е место. Но несмотря ни на что, Это не означало, что Чжоушу был слабее Дуань Линтяня, потому что Чжоушу занимал это место уже 10 лет. За последние 10 лет его никто не смог сместить. В течение этих 10 лет жителям страны Бурелома также было любопытно, почему Чжоушу не бросал вызов экспертам, которые были выше него. За это время произошло много изменений в 30 лучших небесного рейтинга. Довольно много людей, которые изначально были ниже Чжоушу, уже вошли в первую десятку. Однако Чжоушу оставался равнодушным, как будто ему нравилось 30-е место. Лишь несколько членов секты Темной Преисподней знали причину. Не то чтобы ему нравилось его нынешнее место, он просто накапливал силы, чтобы в будущем одним махом войти в тройку лучших. Это определенно принесет ему огромную славу, а также было полезно для секты Темной Преисподней. Будучи одним из заместителей главы секты Темной Преисподней, Тань Чи естественно знал об этом. На самом деле он даже думал, что Чжоушу был сильнее Леди Фэн. Поэтому, по его мнению, нынешняя сила Чжоушу была сопоставима с этим временным советником клана Сыту, Дуань Линтянем. Поэтому, увидев Чжоушу, он словно увидел своего спасителя. После появления Чжоушу, Дуань Линтянь проигнорировал его и посмотрел на Бай Лихуня. «Старший брат, отведи меня в секту Темной Преисподней. Пошли заберем дядю Фэна и остальных». Из его слов было очевидно его пренебрежение к Чжоушу, Тань Чи и остальным. Лицо Тань Чи сразу же потемнело. Его впервые в жизни проигнорировал эксперт ниже стадии святого. Даже если противник была экспертом из небесного рейтинга и был сильнее его, он все равно не мог такое принять. Поэтому Тань Чи усмехнулся. «Даже если ты временный советник клана Сыту, ты думаешь, что можешь потребовать людей у секты Темной Преисподней? Как наивно! Если бы это была какая-то другая фракция седьмого ранга, то секта Темной Преисподней, возможно, была бы более осторожной. Однако он совершенно не боялся клана Сыту. Все потому, что секта Темной Преисподней имела тесные связи с кланом Сыту. Он считал, что даже если клан Сыту узнает о том, что друзья Дуань Линтяня были порабощены сектой Темной Преисподней, они не вмешаются в это дело. Тем временем на лице Чжоушу также появилось недовольное выражение. Как человек, который шел сразу после главы секты и верховных старейшин, он от природы был гордым. Поэтому он разозлился на Дуань Линтяня за то, что тот его игнорировал. Его глаза заблестели намерением убийства, после чего он начал циркулировать свою истинную энергию. «Кто сказал, что я потребую людей у секты Темной Преисподней?» Дуань Линтянь посмотрел на Тань Чи с презрением в глазах. «Разве я не могу просто избавиться от всех вас, идиотов из секты Темной Преисподней? От всех вас, идиотов из секты Темной Преисподней?» Слова Дуань Линтяня, казалось, затронули их больные места. После этих слов изменилось не только лицо Тань Чи, но даже лица Чжоушу и двух старейшин, и они сразу же холодно уставились на Дуань Линтяня. «Ты нарываешься!» – зарычал Тань Чи, однако он не сдвинулся с места. Вместо этого он просто взглянул на Чжоушу. Несмотря на то, что он был в ярости, он все же сохранял рассудок. Он, конечно, мог сразиться с Дуань Линтянем, используя различные уловки, однако он не мог победить в прямом противостоянии. Какое высокомерие! Неужели ты действительно считаешь себя непобедимым после победы над Леди Фэн? Чжоушу сделал шаг вперед, после чего выпустил огромное количество дьявольской ци. Я не смею утверждать, что я непобедим. Однако я не боюсь идиотов из секты Темной Преисподней. Спокойным тоном сказал Дуань Линтянь. Ты действительно нарываешься. В конце концов Чжоушу больше не мог этого терпеть, после чего все радиусы 100 метров наполнилось леденящей аурой. Это была территория истинной энергии Чжоушу. Пока его территория постепенно появлялась, на Чжоуши также появились гигантский зверь, окутанный кроваво-красной энергией, а также огромный топор. Гигантский зверь мгновенно бросился на Дуань Линтяня и, казалось, собирался проглотить его. Гигантский топор также ринулся вперед, как будто хотел разрезать Дуань Линтяня на две части. Однако, несмотря на это, Дуань Линтянь все еще оставался спокойным. На его лице не было никаких признаков страха. «Разрушение!» – внезапно сказал Дуань Линтянь. В следующую секунду пространство, казалось, разорвалось быстрыми и пронзительными лучами меча, которые мгновенно наполнили все в радиусе 100 метров от Дуань Линтяня. После появления лучей меча, они сразу же прогнали холодную и давящую ауру, полностью уничтожив ее. Это была территория 10000 мечей. Территория 10000 мечей не только была сильна, но и намного быстрее обычных территорий. Еще до того, как территория Чжоушу успела полностью сформироваться, территория 10000 мечей, которая была создана позже, уже приняла форму и уничтожила несформированную территорию Чжоушу. Весь этот процесс выглядел невероятно просто, невозможно. Увидев это, глава Чжоушу расширились от шока. Несмотря на то, что он слышал о подавляющей силе территории Дуэньлин Тяня, он думал, что его сила была подобна территории Леди Фэн. Он не ожидал, что его собственная территория будет беззащитной перед территорией Дуэньлин Тяня. Он еще долгое время не мог в это поверить. Сю. Однако пока Чжоушу все еще был в шоке, тысячи мечей территории 10000 мечей с легкостью уничтожили гигантский топор Чжоушу, а также гигантского зверя. Это, увидев эту сцену, глаза Танчи, Бай Лихуня и двух старейшин секты темной преисподней расширились в недоумении. Им потребовалось некоторое время, прежде чем они наконец пришли в себя. Несмотря на то, что они знали о том, что Дуэньлин Тянь был силен, они не ожидали, что настолько. В частности, это касается Танчи, поскольку он знал силу Чжоушу. Однако даже Чжоушу был беззащитен перед Дуэньлин Тянем. Однако прежде чем они даже пришли в себя, десятки тысяч лучей мечей собрались под ногами Дуэньлин Тяня и сформировали реалистичный летающий меч. От этого меча исходило пронзительное намерение меча, которое даже вызывало рябь в воздухе. Почувствовав устрашающее намерение меча, сердце Чжоушу пропустило удар. Несмотря на то, что не было похоже на то, что Дуэньлин Тянь использовал какую-либо технику, устрашающее намерение меча, исходящее от летающего меча под его ногами, было даже пугающее любой атакующей техники. Бежать. В этот момент у Чжоушу была всего одна мысль в голове, и он немедленно начал ее выполнять. Столкнувшись с ситуацией жизни или смерти, у него не было времени думать ни о чем другом. Единственная мысль, которая у него была в голове, это спасти свою жизнь. Заместитель главы секты Чжоу, вы что планируете, бежать? Увидев это, старейшины секты темной преисподней были поражены. Сю. Однако в следующее мгновение Бай Лихун, Танчи и два старейшины секты темной преисподней внезапно услышали кратковременный крик. Однако он исчез, как только появился. Среди них, лишь Танчи слегка видел, что произошло. Оказалось, что прежде чем Чжоушу удалось далеко убежать, Дуэньлин Тянь подпрыгнул и встал на летающий меч. В следующее мгновение летающий меч обезглавил Чжоушу, как горячий нож по маслу. Весь этот процесс был настолько быстрым, что вначале даже не было никакой крови. Только после того, как летающий меч отлетел на некоторое расстояние от головы, в небо поднялся фонтан крови. Чжоушу умер. Поняв это, взгляды Бай Лихуня, Танчи и двух старейшин переместились на молодого человека в фиолетовой, который спокойно стоял на летающем мече. Глава 1609. В секту темной преисподней. В глазах Бай Лихуня можно было увидеть следы удивления. Несмотря на то, что он уже слышал о том, что нынешняя сила его младшего брата была невероятной, это были всего лишь слухи. Поэтому, увидев его силу своими собственными глазами, он был поражен. Человек, который отвечал за базу секты темной преисподней в столице страны Бурелома, заместитель главы секты темной преисподней Чжоушу, погиб. Несмотря на то, что Бай Лихун пробыл в секте темной преисподней совсем немного, он знал о Чжоушу. Он знал, что последний был третьим по силе человеком в секте темной преисподней, и был слабее лишь главы секты и верховного старейшины, которые были экспертами стадии святого. Этот Чжоушу занял 30-е место в небесном рейтинге более 10 лет назад. Несмотря на то, что он не бросал никому вызовы, никто не смог сместить его. Его настоящая сила, скорее всего, превосходит 30-е место небесного рейтинга. Подумав об этом, Бай Лихун ахнул. С другой стороны, Танчи смотрел на Дуэньлин Тяня со страхом и настороженностью. Он на самом деле убил Чжоушу. Более того, он убил его одним движением. Как это вообще возможно? Даже если сравнивать силу Чжоушу с Леди Фэн, то он нисколько не слабее ее. На самом деле он даже сильнее ее. Что этот Дуэньлин Тянь за монстр такой, чтобы с такой легкостью убить Чжоушу? Танчи был сбит с толку. Он до сих пор все еще не мог поверить в то, что увидел. Увидев, как голова Чжоушу отделяется от его тела, выражения лиц двух старейшин секты темной преисподней также изменились. Смотря на Дуэньлин Тяня, в их глазах появился страх. С другой стороны, Дуэньлин Тянь спокойно стоял на своем летающем мече, и его взгляд упал на Танчи. «Старший брат, в нефритовом жетоне, который ты мне отправил, ты упоминал, что вас всех поймал один человек. Это должен быть он, верно?» Услышав слова Дуэньлин Тяня, выражение лица Танчи резко изменилось. «Верно, это он». Бай Лихун кивнул. Если бы Танчи не привел их в секту темной преисподней, они бы уже давно прибыли в столицу и без проблем воссоединились с его младшим братом. Это все недоразумение, недоразумение. Увидев, что взгляд Дуань Линтяня стал яростным, первоначально угрюмое выражение лица Танчи стало еще хуже. Однако он все же попытался выдавить улыбку, из-за чего его улыбка выглядела уродливее, чем если бы он плакал. В этот момент Танчи очень хотел сбежать, однако все еще помня о судьбе Чжоушу, он стоял на месте как вкопанный. Сила Чжоушу намного превосходила его, и он никогда не мог перегнать Чжоушу с точки зрения скорости. Поэтому как он мог сбежать, если даже Чжоушу не смог сбежать от этого молодого человека в фиолетовом? Недоразумение. Бай Лихун усмехнулся. Танчи проигнорировал Бай Лихуня и вместо этого пристально смотрел на Дуань Линтяня, следя за изменениями в его выражении лица. Затем он снова посмотрел на летающий меч под его ногами. Он впервые видел территорию, которая могла превратиться в меч. Этот меч обладал чрезвычайно пугающей силой. Это можно было увидеть, исходя из того, что он всего одним ударом убил Чжоушу. Заметив, что летающий меч под ногами Дуань Линтяня внезапно загорелся, глаза Танчи расширились. В этот момент он почувствовал пронзительную ауру, которая естественно исходила от летающего меча под ногами Дуань Линтяня. В этот момент мысли Танчи замерли. Сю. В следующую секунду Бай Лихун и два старейшины секты темной преисподней услышали кратковременный свист меча. Танчи также услышал его. И этот мимолетный свист меча был последним, что он услышал в своей жизни. Как и Чжоушу, Танчи также был обезглавлен. Всего за несколько секунд два заместителя главы секты темной преисподней были убиты мечом Дуань Линтяня. Шуа, шуа. Увидев это, лица двух старейшин секты темной преисподней мгновенно изменились. Обменявшись взглядами, они разбежались в разные стороны. Несмотря на то, что они не были уверены в своей способности сбежать, они знали, что обязательно умрут, если не попытаются. ХМПФ. Увидев это, Дуань Линтянь фыркнул. В следующую секунду летающий меч под его ногами ярко засиял и охватил всю территорию. В следующее мгновение во все стороны разлетелись десятки тысяч лучей меча. У этих лучей меча, казалось, были собственные глаза, поскольку они избегали Бай Лихуня. С другой стороны, старейшины секты темной преисподней были мгновенно пронзены лучами меча и стали похожи на ульи. Дуань Линтянь даже не нужно было использовать дощечку дьявольской печати, чтобы убить двух заместителей главы секты и двух старейшин секты темной преисподней. Ему удалось убить их собственными силами. Такое быстрое изменение ситуации сильно потрясло Бай Лихуна. Старший брат. Бай Лихун пришел в себя только после того, как Дуань Линтянь окликнул его. В этот момент в его глазах было сложное выражение, и он улыбкой на лице посмотрел на Дуань Линтяня. Он был доволен нынешними достижениями Дуань Линтяня. Давным-давно его младший брат нуждался в его защите, однако теперь сила его младшего брата превосходила его собственную. «Старший брат, отведи меня в секту темной преисподней», — сказал Дуань Линтянь. «Секта темной преисподней». Услышав слова Дуань Линтяня, глаза Бай Лихуня загорелись. «Младший брат, клан Сыту согласился нам помочь?» «Нет». Дуань Линтянь покачал головой. «Мы вдвоем. Только мы?» Бай Лихун сразу же нахмурился. «Младший брат, это не шутка». Несмотря на то, что Чжоушу был третьим по силе в секте темной преисподней, два сильнейших человека в секте являются экспертами стадии святого. Под их присмотром будет очень сложно спасти остальных. Кроме того, как только мы начнем сражаться, они сразу же узнают о нашем присутствии. Беспомощно сказал Бай Лихун. «Старший брат, я все это знаю. Не волнуйся, у меня есть план», — сказал Дуань Линтянь. Услышав это, в голове Бай Лихуня внезапно возникла мысль, и он пристально посмотрел на Дуань Линтяня. «Младший брат, ты что, прорвался на стадию святого?» «Нет». Дуань Линтянь покачал головой. Несмотря на то, что у него была изысканная пагода семи сокровищ и его культивирование продвигалось семимильными шагами, он все еще находился на значительном расстоянии от стадии святого. Даже с помощью изысканной пагоды семи сокровищ ему потребуется еще куча времени. «Нет», — Бай Лихун был разочарован ответом Дуань Линтяня. «Младший брат, я не недооцениваю тебя. Ты очень силен. Возможно, ты даже можешь занять первое место в небесном рейтинге. Однако даже человек, который занимает первое место в небесном рейтинге, все равно беззащитен перед экспертами стадии святого. Разрыв между стадиями слишком огромен. Кроме того, мы не сможем тайно спасти их». Бай Лихун был уверен в этом. «Все потому, что он знал о том, что перед уходом Таньчи посещал главу секты Темной Преисподней, и рассказал ему о вероятности того, что Бай Лихун может стать четырехзвездным начертателем. Глава секты Темной Преисподней был очень обеспокоен этим, поэтому он решил лично следить за Фэн Уда и остальными. В конце концов он знал о том, что Бай Лихун будет работать на секту Темной Преисподней только если Фэн Уда и остальные будут у них. При таких обстоятельствах им будет трудно спасти остальных, не предупредив главу секты Темной Преисподней. «Старший брат, не беспокойся, я уверен в том, что смогу их спасти». Даже после того, как Бай Лихун объяснил всю ситуацию, Дуэн Лин Тянь все еще выглядел крайне уверенным, как будто он совсем не беспокоился о двух экспертах стадии святого. Это был не первый и не второй день, когда Бай Лихун знал Дуэн Лин Тяня, поэтому естественно он знал, что последний не давал пустых обещаний. Поэтому несмотря на то, что он не знал, почему Дуэн Лин Тянь был настолько уверен в себе, он больше не пытался его отговорить. После того, как они покинули столицу страны Бурелома, Бай Лихун сразу же повел Дуэн Лин Тяня в поместье секты Темной Преисподней. Во время их путешествия, Дуэн Лин Тянь был очень рад. «Я не ожидал, что так быстро получу новости о дяде Фэне. Когда он узнает о том, что я нашел Тяню, он будет в восторге. Спустя столько лет, эта пара отца и дочери наконец-то воссоединятся». Тем временем на базе секты Темной Преисподней воцарил хаос. Запах крови в воздухе быстро привлек внимание учеников секты Темной Преисподней, поэтому новость об их кончине быстро распространилась по столице. В особняке клана Сыту, Сыту Хао только закончил слушать отчет своего сына об их временном советнике Дуэн Лин Тяне, когда в комнату внезапно кто-то ворвался. Это был один из верховных старейшин клана Сыту, Сыту Хао. Только он мог посметь ворваться в комнату без предупреждения. Глава 1610. Глава секты Темной Преисподней. Глава клана. На столичной базе секты Темной Преисподней произошла резня. Заместители главы секты Чжоушу и Таньчи, а также два старейшины, были убиты неизвестным экспертом. Быстро сообщил Сыту Хао. Говоря это, в его голосе можно было заметить след радости. В конце концов секту Темной Преисподней можно было рассматривать как их противника, поэтому естественно он был рад их потерям. Услышав его слова, Сыту Хао и Сыту Хан сразу же посмотрели друг на друга. «Мастер Дуань». Затем они сказали в унисон. «Мастер Дуань, что с ним?» Услышав их слова, Сыту Хао был сбит с толку. «Дедушка Хао, ты сказал, что даже заместитель главы секты Чжоушу умер, верно?» – переспросил Сыту Хан. «Да», – Сыту Хао кивнул. «Чжоушу мертв, и похоже, что он был обезглавлен. Прямо сейчас многие люди говорят об этом, и многие считают, что это сделал эксперт стадии святого. Несмотря на то, что прошло уже больше 10 лет, Чжоушу по-прежнему занимает 30-е место в небесном рейтинге. Чжоушу оставался на этом месте, потому что не бросал вызов тем, кто был выше него. Однако многие люди предполагают, что его силы достаточно для того, чтобы войти в лучшую десятку», — сказал Сыту Хао. «Верно. Если сравнивать его силу с леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени, боюсь, что он сильнее». Сыту Хан кивнул. «Похоже, что мастер Дуань чрезвычайно силен, раз смог убить Чжоушу», — воскликнул Сыту Хао. «С силой мастера Дуаня, ему не составит труда войти в тройку небесного рейтинга». «Мм». Сыту Хан кивнул. «Что?» Услышав их разговор, Сыту Хао был поражен. «Глава клана, ты имеешь в виду, что Чжоушу был убит мастером Дуанем? Ханер, расскажи старейшине Хао то, что ты только что сказал мне», — сказал Сыту Хао. Вскоре после этого Сыту Хао узнал о том, что произошло. «Значит, старший брат мастера Дуаня и его друзья порабощены сектой Темной Преисподней?» Сыту Хао слегка нахмурился. «Мы должны помочь мастеру Дуаню. Однако поскольку это касается секты Темной Преисподней, мы не можем принимать поспешные решения. В противном случае в клане может произойти непоправимое». Более того, поскольку база секты Темной Преисподней столкнулась с бедствием, Сыту Мин и его люди наверняка заподозрят нас. Они наверняка будут присматривать за нами. Если мы поможем мастеру Дуаню и потребуем возвращения этих людей, они, вероятно, воспользуются этим и начнут гражданскую войну. Гражданская война. Если это произойдет, то это будет катастрофой для клана. В истории страны Бурелома было много фракций седьмого ранга, сила которых не уступала клану Сыту. Однако многие из них прекратили свое существование или упали до восьмого и девятого рангов из-за внутренних расприй. По этой причине все фракции старались избегать внутренних расприй. «Мастер Дуань не хочет, чтобы мы вмешивались. сказал Сытухан. Он сказал, что может преподнести нам сюрприз. Он имел в виду смерть Жоушу и остальных, предположил Сытухао. Звучит вполне вероятно. Сытухао кивнул. Поскольку на базе секты Темной Преисподней произошло нечто настолько громкое, люди Сытумина обязательно начнут свое расследование. Ханер, иди и посмотри, вернулся ли мастер Дуань, сказал Сытухао. Сытухан кивнул, после чего встал и ушел. Тем временем на другой стороне поместья клана Сыту, в большом дворе собралось множество людей. Их лидером был мужчина средних лет. Если бы Дуань Линтянь был здесь, то он бы смог идентифицировать этого человека как второго господина клана Сыту, которого он однажды встречал, Сытумин. Второй господин, я боюсь, что с этим происшествием все не так просто. Как вы думаете, имеет ли это какое-либо отношение к главе клана и его людям? Сказал старик. Я думаю, что это определенно дело рук главы клана и его людей. Столичная база секты Темной Преисподней была в порядке в течение многих лет. Почему там так внезапно произошло нечто подобное? Сказал мужчина средних лет. А вот я не думаю, что это имеет какое-либо отношение к главе и его людям. Виновником скорее всего является враг секты Темной Преисподней. В конце концов большинство членов секты являются дьявольскими культиваторами, а они известны своим буйным нравом. Возможно, они случайно оскорбили какого-то эксперта и сами навлекли на себя это бедствие, сказал ученый средних лет. Его слова были очень рациональными. Звучит правдоподобно. Многие согласились со словами ученого средних лет. Ладно, прекратите ссориться. Мы получим ответ сразу после возвращения старейшины Чжуня, с улыбкой на лице сказал Сытумин. Сразу после слов Сытумина все замолчали. Во дворе стало настолько тихо, что можно было даже услышать звук падающей иглы. Старейшина Чжун, которого упомянул Сытумин, также был верховным старейшиной, как и Сытухао. Приблизительно через 15 минут во двор вернулся лысый старик в сером. Его глаза были очень острыми, из-за чего никто не смел встречаться с ним взглядами. Конечно же, этим лысым стариком был Сыту Чжун. Войдя во двор, он сразу же посмотрел на Сытумина. Это не Сытухао и Сытухао. Услышав слова Сыту Чжуна, Сытумин кивнул и выдохнул с облегчением. Вскоре после этого кто-то усмехнулся. ХМПФ. Значит, это действительно работа одного из врагов секты Темной Преисподней. Секта Темной Преисподней действительно оскорбила не того человека. Теперь, когда они потеряли такого эксперта в полушаге от стадии святого, как Чжоушу, как они собираются подниматься? На кого они будут полагаться? После этого многие люди один за другим высказали свои пренебрежительные комментарии. Будучи основными членами фракции Сытумина, они естественно знали об их отношениях с сектой Темной Преисподней, и знали, что потеря секты Темной Преисподней также была их потерей. Хорошо, сейчас нет смысла говорить об этом. Самое главное, это найти человека, которого оскорбила секта Темной Преисподней, разочарованно сказал Сытумин. Фракция Сытумина все еще пребывала в хаосе из-за несчастья, постигшего базу секты Темной Преисподней, когда Дуань Линтянь и Бай Лихун наконец-то прибыли на место. «Младший брат, каков твой план?» – спросил Бай Лихун. «Старший брат, подожди меня здесь. Я сначала пойду на разведу, и мы спасем дядю Фэна и остальных после моего возвращения», – сказал Дуань Линтянь. Затем, не дожидаясь ответа Бай Лихуня, Дуань Линтянь исчез, как будто растворился в воздухе. Увидев это, Бай Лихун горько улыбнулся. Он ничего не мог поделать, кроме как терпеливо ждать. На территории секты Темной Преисподней не было формации, запрещающей полет, поэтому Дуань Линтяню было очень просто пробраться внутрь. Он вообще не встретил никаких препятствий и спокойно вошел через восточную часть поместья. Во время своего путешествия сюда Дуань Линтянь узнал от Бай Лихуня о том, что в секте Темной Преисподней было два эксперта стадии святого. Они были главой секты и верховным старейшиной. Обычно они культивировали в восточной части поместья, потому что там была самая плотная энергия небес и земли. Многие из святых камней шестого класса, которые добывались из месторождения, также хранились в восточной части поместья, из-за чего духовная энергия там была особенно плотной. Дуань Линтянь с легкостью вошел в восточную часть поместья секты Темной Преисподней, как будто проник в заброшенное место. Эх, однако проникнув внутрь, Дуань Линтянь внезапно обнаружил приближение сильной духовной энергии. Божественное восприятие. Дуань Линтянь мгновенно понял, что это было божественное восприятие эксперта стадии святого. Кто ты? Почему ты вторгся на территорию моей секты Темной Преисподней? В ушах Дуань Линтяня раздался отчетливый голос. Он не только был громким, но и, казалось, доносился со всех сторон. Однако, услышав это, выражение лица Дуэнь Лин Тяня никак не изменилось. «Ты глава секты темной преисподней или верховный старейшина? Эх, а ты довольно смел как для культиватора стадии зачаточного святого. Ты настолько спокоен, даже несмотря на то, что знаешь, что я глава секты темной преисподней». Снова раздался громкий голос. Однако на этот раз в его голосе прозвучала нотка удивления. «И что с того, что ты глава секты темной преисподней? Ты хоть сможешь убить меня?» — легкомысленно сказал Дуэнь Лин Тянь. «Ху». В этот момент в воздухе внезапно поднялся порыв ветра. Затем возле Дуэнь Лин Тяня появилась рябь, после чего из воздуха внезапно материализовалась высокая фигура. Естественно, на самом деле он не возник из воздуха. Используя странный зрачок, Дуэнь Лин Тянь смог уловить остаточное изображение этого человека. Этот человек носил черную мантию, и на его голове был строгий головной убор, благодаря которому он выглядел очень изысканно. При ближайшем рассмотрении можно было увидеть, что это был мужчина средних лет, с нефритовым лицом. У него была пара ослепительных глаз, а также брови в форме мечей. С первого взгляда можно было сказать, что в молодости он наверняка был красивым и очаровательным принцем. Глава 1611. Два эксперта стадии святого. Этот мужчина средних лет, который, казалось, появился из воздуха, был главой секты темной преисподней, Ефен. «Отвечай, кто ты, и что делаешь в моей секте?» — слегка нахмурившись, спросил Ефен. Если бы не самообладание молодого человека в фиолетовом, он бы уже давно напал и убил его. Будучи дьявольским культиватором, для него несомненно было большим унижением тот факт, что кто-то проник в его секту, и даже в место, где он культивирует. Однако самообладание молодого человека в фиолетовом слегка его насторожило. Кто знает, возможно, у этого молодого человека было необычное происхождение. И если это так, то убив этого молодого человека, он навлечет беду на секту темной преисподней. «Я Дуэнь Лин Тянь», — спокойно сказал Дуэнь Лин Тянь. «Дуэнь Лин Тянь». Услышав это имя, глаза Ефена расширились. Конечно же, он слышал о Дуэнь Лин Тяне. Несколько месяцев назад этот человек неожиданно стал временным советником клана Сыту. Он был известен как мастер Дуань и прославился после того, как излечил великого молодого господина клана Сыту, Сыту Ханя. После этого он бросил вызов и даже победил леди Фэн из секты Дрейфующего Пламени, которая занимала 23-е место в небесном рейтинге. Из никого он внезапно стал экспертом небесного рейтинга. В настоящее время имя Дуэнь Лин Тяня уже стало нарицательным в стране Бурелома. Будучи главой секты темной преисподней, Ефен естественно слышал о нем. Кроме того, он также знал о том, что Дуэнь Лин Тянь был занозой в заднице второго господина клана Сыту, Сыту Мина. Из-за того, что Дуэнь Лин Тянь спас великого молодого господина клана Сыту, Сыту Ханя, второй молодой господин клана Сыту, Сыту Чжо, потерял свой шанс унаследовать пост главы клана. Другими словами, Дуэнь Лин Тянь разрушил планы Сыту Мина. Несмотря на то, что соперничество между фракцией Сыту Мина и фракцией главы клана Сыту Хая было открытым секретом, Сыту Мин еще не начал открытый конфликт с Сыту Хая. Все потому, что это в конечном итоге приведет к потере всего клана Сыту. Независимо от того, какая фракция победит, это не будет настоящей победой. Чтобы одержать настоящую победу, они должны были взять под свой контроль клан Сыту без кровопролития. Тайная попытка убить Сыту Ханя, несомненно, была кратчайшим путем, который выбрала фракция Сыту Мина. Однако их план был сорван из-за появления Дуэнь Лин Тяня. Поэтому Дуэнь Лин Тянь стал их проклятием. Глава и верховный старейшина секты темной преисподней принесли молниеносную клятву и присягнули в верности фракции Сыту Мина, потому что в прошлом однажды получили помощь от отца Сыту Мина. Вот почему секта темной преисподней находилась на стороне Сыту Мина. Поэтому заноза в заднице Сыту Мина, естественно, была занозой в заднице Ефена. Ты временный советник клана Сыту, мастер Дуань. Узнав личность молодого человека в фиолетовом, глаза Ефена наполнились холодом. Мастер Дуань, обычно секта темной преисподней и клан Сыту не вмешиваются в дела друг друга. Почему сегодня ты внезапно ворвался в секту темной преисподней? Поскольку ты глава секты, разве ты не хочешь убить меня при первой же возможности? На лице Дуэнь Лин Тяня появилась легкая улыбка. Ефен был поражен словами Дуэнь Лин Тяня. Он не ожидал, что Дуэнь Лин Тянь сможет прочесть его мысли. Несмотря на то, что у него действительно были такие мысли, он старался не показывать их на своем лице. Судя по его отношению, не похоже, что он сделал слепое предположение. Похоже, что он уже знает об отношениях между кланом Сыту и сектой Темной Преисподней. Неужели он пришел с людьми Сыту Хаа? Они что, хотят уничтожить секту? Подумав об этом, Ефен сразу же насторожился. Однако, несмотря на это, он вел себя так, будто ничего не заметил. «Мастер Дуань, что ты имеешь в виду?» Выражение лица Дуань Линтяня оставалось неизменным. «Сыту Мин». Эти два слова заставили глаза Ефена расшириться. После этого он немедленно выпустил свое божественное восприятие и начал изучать окружение на наличие скрытых экспертов. В то же самое время он раздавил нефритовый жетон и поднял руки. После этого из жетона вылетел поток света, который быстро устремился в сторону далекой горы. «Хватит оглядываться, я один. Главы клана и его людей здесь нет». Увидев действия Ефена, Дуань Линтянь сразу же понял, о чем тот думал. «Ты один?» Естественно, Ефен не верил словам Дуань Линтяня. Он не только не поверил им, но и стал еще более настороженным. Он не думал, что Дуань Линтянь придет один, раз он знал об отношениях между сектой Темной Преисподней и фракцией Сыту Мина. Иначе он просто нарывался. Увидев, насколько настороженным был Ефен, Дуань Линтянь решил просто подождать. Поскольку он все время следил за действиями Ефена, Дуань Линтянь знал, что тот кого-то вызвал. И это, скорее всего, был верховный старейшина секты Темной Преисподней. И Дуань Линтянь оказался прав, поскольку всего через несколько секунд воздух рядом с Ефеном заколебался, после чего там появилась пожилая фигура. Это был старик с растрепанными седыми волосами, одетый в обычную мантию. В его глазах был след жажды крови и холода. Выражение его лица было яростным, и он совсем не походил на обычного человека. Естественно, он также излучал угнетающую ауру, однако его аура была угнетающей только для обычных людей, и совершенно не действовала на Дуань Линтяня. «Верховный старейшина секты Темной Преисподней?» – небрежно спросил Дуань Линтянь. Однако старик проигнорировал его, и вместо этого посмотрел на Ефена. «Глава секты, зачем ты так поспешно вызвал меня? Что-то не так?» Ефен все это время исследовал окрестности своим божественным восприятием, но так ничего и не нашел. «Старейшина Пен, это новый временный советник клана Сыту, Дуань Линтянь». «Дуань Линтянь». Было очевидно, что верховный старейшина секты Темной Преисподней также знал имя Дуань Линтяня, потому что кровожадность в его глазах мгновенно усилилась. Его тело даже начало излучать холодное намерение убийства. В этот момент он походил на кровожадную ядовитую змею. Глава 1612. Рыба, выскользнувшая из сети. Несмотря на то, что верховный старейшина секты Темной Преисподней раскрыл свое намерение убийства, он не спешил действовать. Вместо этого он также использовал свое божественное восприятие для осмотра. Они с Ефенем разделяли одинаковые мысли. Они считали, что за Дуань Линтянем наверняка должен следовать эксперт, посланный Сыту Хаа. В противном случае Дуань Линтянь не стал бы так открыто появиться перед ними. Им даже в голову не приходила мысль о том, что одного Дуань Линтянь было достаточно, чтобы победить их обоих. Два идиота. Увидев это, Дуань Линтянь мысленно выругался. Затем в руке Дуань Линтяня внезапно появилась каменная плита, у которой не хватало уголка. На этой плите были выгравированы какие-то древние писания, однако Дуань Линтянь не мог их расшифровать. Но несмотря на то, что он не мог расшифровать древние писания на каменной плите, это никак не влияло на его способность использовать ее. Ху! После этого Дуань Линтянь с молниеносной скоростью поднял каменную плиту, и в его глазах можно было заметить след свирепости. Затем он махнул рукой, и каменная плита как стрела ринулась в сторону Ефена и старика. Покинув руки Дуань Линтяня, каменная плита сразу же начала испускать черный туман. После появления черного тумана, вокруг появилась ужасающая аура, которая заставила Ефена и старика задрожать от страха. Почувствовав эту ужасающую ауру, они сразу же наполнились страхом. После этого они быстро вернули свое божественное восприятие и сосредоточились на каменной плите с отсутствующим углом. Бум, бум. Затем без каких-либо колебаний, Ефен и старейшина Пен почти одновременно сделали свой ход. После двух взрывов, все в радиусе 100 метров наполнилось сильной аурой. С первого взгляда было очевидно, что они активировали свои территории, используя истинное происхождение. Истинное происхождение было силой эксперта в стадии святого. Территорию, сформированную при помощи истинной энергии, вообще нельзя было сравнивать с территорией, сформированной при помощи истинного происхождения. Мало того, что они были намного сильнее, но даже скорость их формирования была намного быстрее. Почувствовал огромное давление двух территорий, выражение лица Дуань Линтяня стало серьезным. действительно достойны того, чтобы считаться экспертами стадии святого. Их территории настолько сильны, что даже моя территория 10 ООО мечей не может конкурировать с ними. Дуань Линтянь был уверен в этом. Однако, несмотря на то, что нынешняя ситуация могла показаться ужасной, Дуань Линтянь вообще не собирался отступать. Вместо этого его взгляд быстро сосредоточился на каменной плите. Он полностью доверял ей, потому что это была скрижаль дьявольской печати, ранее переводил как дощечка, но скрижаль вроде звучит лучше. Это было одно из 10 великих святых оружий, которое обладало способностью подавлять дьявольских культиваторов. Пока Дуань Линтянь думал об этом, черный туман взорвался. Ужасающая аура усилилась, как если бы она была возмущена появлением территорий.